спросил я. Целитель Смитвик сказал, что после курса зелий ей будет полезен средиземноморский климат, обтекаемо ответил Северус. Матушка наняла ей преподавателей. Беллатрикс полностью согласна с тем, что дочери лучше будет где угодно, кроме Хогвартса. Кстати, чаша из ее сейфа тоже теперь на Гримма хранится. Я кивнул, соглашаясь, и спросил. И Береника что, теперь одна на острове, только с преподавателями? Обижаешь, усмехнулся Сириус. Кто-нибудь из нас там постоянно, к тому же Береника подружилась с дочерьми вассалов, да и матушка там практически безвылазна. Она всегда мечтала воспитывать дочь, а получились только мы с Ригом. В Бетте основы этикета вкладывать еще сложновато, а вот Береника, самое то. Так что все, что нужно знать настоящей леди из рода Лестриндж, матушка ей обеспечит.